«Сказать по правде, — объяснил Гард, — погубило его другое. Просто не принято в их кругах подсылать убийц. Он надеялся, что с ним будут воевать честно, армия на армию, а граф не захотел проигрывать. И обратился к беглому магу, закончил за него Асмус, зато теперь он спасен, наверное. А эта женщина?» — спросил Лео, — «кто она такая?» «Клара», — Асмус задумался, погрузившись в воспоминания, — «когда-то мы вместе учились в академии, а там и женщин учат», — с интересом спросил Берт. «Разумеется», — Асмус кивнул головой, — «есть классы, набранные из девушек, среди них тоже встречаются магические способности. Правда, несколько иного рода, и, за редким исключением, они рано упираются в свой потолок способностей. Конечно, есть еще выход в совершенствовании техники и поиске новых средств, но это не одобряется преподавателями. Как бы то ни было, некоторое количество магичек, которых часто ошибочно именуют ведьмами, Академия выпускает. И что было с ней?» С интересом спросил Берт, предчувствуя скабрёзную историю. «С ней у нас было». Асмус снова погрузился в раздумья. «Все, все, что только может быть у мужчины с женщиной. Много, часто и в какой угодно ситуации. Помню, мы даже в виварии постелили соломку между клеткой с Василиском и аквариумом с водяным, а потом монстры были в восторге. Да, но это не главное. Главное, что она всегда свято блюла все предписания руководства. В результате сама она так и осталась довольно посредственным магом, зато заняла место поближе к этому самому руководству. А маг-вольнодумец, обожавший совать нос в запретные знания, стал ее тяготить, от связи со мной тень ложилась и на нее. Более того, подозреваю, что в последнее время она по заданию руководства следила за мной, и это благодаря ее информации нашлись компрометирующие факты, которые и привели к изгнанию. И что было потом? Ничего особенного. Меня вызвали на совет магов, долго перечисляли мои прегрешения, причем, никто не задавал никаких вопросов, и никто не предоставлял доказательств, просто говорили о них, как о свершившемся факте. Кто-то просил смерти, кто-то, заключение под стражу, но, в итоге, обошлись изгнанием. Ласло содрал с меня мантию, а охрана вытолкала за ворота. Кое-какая сумма денег у меня была, на первое время хватило, а потом началось все то, что привело меня на пиратский корабль. Теперь меня ищут все, кому не лень, включая магов, а за голову объявлена огромная награда. А теперь, среди прочего, на тебе висит убийство герцога, добавил капитан с усмешкой. Оно ничего не изменит, маг безразлично махнул рукой, убийством больше, убийством меньше. Хотят доказать, что герцога убил 10-летний мальчик, будет сложно. А как Клара оказалась у герцога? Задумчиво проговорил Гард, или это совет магов разрешил герцогу напасть? Совет на словах декларирует всеобщий мир и претендует на звание главного миротворца, часто вмешивается в конфликты, когда королям нет дела. Вмешиваться в спор двух благородных господ на одной из сторон они бы точно не стали, объяснил Асмус, но тут же добавил, но и Клара пукнуть побоится без письменного приказа совета, а значит, они, как минимум, знали, что она здесь, и чем она занимается. Артефакты, напомнил капитан, и они тоже, Асмус сморщился, словно разжевал лимон, ничего подобного она сама создать не способна. Все это выдали ей в академии. Вот только зачем? Есть что-то, чего мы не знаем. Пока не знаем. Тут их беседа прервалась. На стену поднялся граф Виспер с многочисленной свитой из рыцарей и каких-то чиновников с бумагами. Обернувшись к Асмусу, он бросил небрежно. «С тобой, маг, я поговорю позже», после чего стал всматриваться вдаль, пытаясь разглядеть лагерь противника. Капитан протянул ему подзорную трубу. Граф принял ее с благодарным кивком и стал смотреть в окуляр. «А почему ты ей так редко пользуешься?» спросил Асмус у капитана. «Это ведь гениальное изобретение». «Никакой магии, всего лишь игра света в линзах. Боюсь разбить», — признался капитан. «Такие делали только в одном городе на западе, стоят они баснословных денег, да и за деньги купить непросто. Вот только не рассказывай, что мы ее покупали», — фыркнул Берт. «Как сейчас помню Лойка, удиравшего по улице от стражи. Ему повезло, добежал до пристани и прыгнул на отходивший уже корабль. Разбил себе морду о палубу, но зато труба осталась целой». Граф Виспер оторвался от трубы и объявил: «Звуков отсюда не слышно, но ситуация мне ясна и так. Благородные господа, обнаружив своего сеньора мертвым, собрались возвращаться домой и делить власть. Мои владения их теперь мало интересуют, главное теперь вернуться в столицу раньше конкурентов. Они благородные господа, спросил капитан, также поглядев в трубу, они тоже собрались что-то делать. А наемная пехота сообразила, что им никто не заплатит, граф усмехнулся, да и город ограбить теперь уже не получится. Поэтому они решили задержать благородных господ и напомнить им, что пехота даром не воюет. Есть надежда, что подерутся, заинтересованно спросил Асмус. Вряд ли, казна герцога никуда не делась, раздадут жалование на неделю вперед и распустят полки. Не захотят терять время. А куда пойдет распущенная пехота? Спросил Гард. Обычно добираются домой своим ходом, добывая пропитание разбоем. Их путь всегда легко отследить по разграбленным и сожженным деревням, объяснил граф, имевший, видимо, богатый опыт общения с наемниками, но им нужно на запад, а на пути все деревни безлюдны, люди здесь, в городе, запасы тоже. Нелегко им придется. Может, попробовать перенанять, предложил Сарим. Нет, решительно ответил граф, мне они без надобности, война закончилась, если начнется снова, то очень не скоро. А казна мне пригодится для другого. Мне еще лучникам нужно заплатить. И вам тоже. Последняя фраза вызвала оживление. Только Асмус попросил графа переговорить наедине. Граф подозрительно на него посмотрел, но согласился. В сопровождении графской свиты они оба ушли в сторону замка. Остальная команда пока сидела на стене, глядя вслед медленно удалявшейся пехоте противника. Конные рыцари ускакали гораздо раньше. Палатки были убраны, но на месте лагеря осталось много разного мусора, пустых телег и трупов. «Сдается мне», — сказал Гард, показывая пальцем в сторону открывшихся ворот, — «не все они дойдут до дома, а из ворот города уже выезжали кочевники, даже издалека было видно, что настроение у них отличное, плата от графа была щедрой, а теперь они еще и поохотятся в свое удовольствие. Железные доспехи, снятые с убитых пехотинцев, тоже неплохая добыча, которую потом можно продать на рынке, как и самих пехотинцев в качестве рабов. Огромные колчаны были полны стрел, надо полагать, прихватили в дорогу все запасы из городского арсенала, если только они подходили по размеру. А ответить пехоте будет нечем, арбалетчиков почти нет, а пешком за лошадью не угнаться. Дорога домой будет дорогой смерти. Асмус вернулся через час, угрюмый и задумчивый. Никому ничего не сказав, он предложил собираться. Награда от графа не заставила долго ждать. Два огромных сундука с серебром рыцари принесли прямо сюда, еще какой-то мешочек Асмус передал капитану лично, а следом вручил пакет с бумагами. «Сожги, когда прочитаешь», — тихо проговорил он. «А лошадей нам дадут», — спросил Берт, — «не хочется пешком до моря топать, да и раненые еще плохи. Берите раненых, сундуки, вещи, оружие и вперед», — скомандовал Асмус, открывая портал. «Что, все пройдем?» Спросил с недоверием Гард, ты же говорил, что не получится. Шевелитесь, маг недовольно оскалился, видно было, что процесс этот удовольствие ему не доставляет. Один за другим пираты начали входить в портал, забирая с собой вещи и раненых, даже тела убитых не забыли, капитан велел похоронить их в море. Ля вошел последним, за ним шагнул сам Асмус, который в этот портал вложил все свои силы, а теперь снова пошатывался от усталости, а после него портал захлопнулся. Они стояли на пристани города Барч, а неподалеку торчали мачты богини удачи. Настроение у всех резко поднялось, на корабль бежали, чуть ли не с песнями. Было, чему радоваться, дело сделано, денег получено море, теперь самое время расслабиться в каком-нибудь порту, вроде Кадиса, да не как в прошлый раз, а долго и весело. Ключник, Дамир и Ларсин встретили их радостно, вот только гибель Кардифа и Буля ее сразу сильно уменьшила. Капитан велел отплывать, а сам отправился в каюту, Ля даже показалось, что он услышал щелчок запора, капитан заперся у себя, хотя никогда этого не делал. Магический ветер надул паруса, корабль развернулся кормой к пристани и направился в открытое море. Снова раздались крики Берта. Матросы начали сноровисто подниматься на мачты, а Ля поспешил в каюту мага, пользуясь своей незаметностью. Маг сидел за столом, попыхивая трубкой, и снова глядел в потолок стеклянными глазами, сложно было понять, о чем он думает и думает ли вообще. В такие моменты Асмус становился загадочным. «Открой книгу и читай», — велел он, не меняя выражения лица и не поворачивая в сторону мальчика бессмысленного взгляда, вслух. «Какую?» – спросил Лео. Он уже достаточно неплохо читал, маг полюбил его слушать. «Все равно, какую? Начинай!» Маг выпустил к потолку клуб дыма и снова застыл. Взяв книгу из глубины стопки, Лео открыл ее ближе к началу и, отыскав начало параграфа, начал нараспев читать. Получалось у него все лучше, читал он уже не по слогам, хоть и пока достаточно медленно. Яд черной гадюки с Нагорья Зимирт смертелен для любого человека при попадании в кровь. Суть его действия в сворачивании крови, происходит оно в течение 3-5 минут. Проверить это действие несложно, достаточно взять сосуд с кровью и капнуть туда маленькую каплю яда. Очень скоро яд превратит эту кровь в студень. Поскольку мирное применение нерационально, применяется он только как яд. Для смазки клинков, наконечников стрел, потайных игл, отравленных перстней и прочих орудий. Через желудок не действует, если нет ран во рту или пищеварительном тракте. Применяются в смеси с горной смолой, сохраняют ядовитость до полугода с момента получения. Противоядия нет, прижигания бесполезны, если не сделать их в первые же секунды. Ампутация раненых конечностей также в большинстве случаев неэффективна. Ля замолчал и посмотрел на мага, тот по-прежнему не подавал никаких признаков жизни, по крайней мере, разумной жизни. Трубка погасла, глаза, как и прежде, смотрели в одну точку. «Продолжай», едва слышно произнес он. «При необходимости совершить отравление с пищей», продолжил Лео, бросая косые взгляды на мага, «желательно использовать млечный сок растения красноглазки, сам по себе этот сок не ядовит и даже иногда используется, как лекарство, но в смеси с золой от сгоревшего сердца нетопыря и желчью взрослого барана получается первосортный яд. Действует он наподобие заболевания печени. Человек, принявший малую дозу этого яда с пищей, еще длительное время чувствует себя хорошо, только к концу первых суток появляется боль в правом боку и горечь во рту, изредка также желтизна в глазах. А еще спустя 4 часа боли становятся невыносимыми, после чего наступает скоропостижная смерть. При вскрытии тела обнаруживается почти полное разложение печени. Полноценного противоядия нет, но если вовремя узнать о принятии яда, то можно дать отравленному слабительное или сделать клестир, учитывая, что усвоение яда в кишечнике занимает от 2 до 4 часов, вполне можно спасти отравленного, снизив полученную им дозу до несмертельной. Маг уронил голову на стол и заснул, Ля забрал из его руки потухшую трубку, накрыл пледом и более не тревожил. Книгу он не стал закрывать, пододвинувшись к иллюминатору, он продолжил читать про себя. В книге перечислялись еще более жуткие яды, которые нужно было давать с пищей, водой, впрыскивать в кровь, намазывать на кожу и волосы. Одни из них действовали мгновенно, другие с опозданием, третьи вызывали чудовищные болезни и уродства, четвертые – сумасшествие, которое при желании могло быть обратимым и необратимым. От подробностей пробирал мороз по коже, но читал Лео с интересом. Ближе к ночи, когда читать было уже трудно, а лампу зажигать было лень, мальчик с сожалением захлопнул книгу и, свернувшись на сундуке, благополучно заснул. Проснулся он глубокой ночью, когда маг, поднявшись, зажег лампу щелчком пальцев, но глаза открывать не стал, продолжая притворяться спящим. Маг вздохнул, встал со стула, с кряхтением разминая затекшие ноги, после чего вышел на палубу. Немного полежав, мальчик медленно поднялся и, стараясь не шуметь, направился следом. На корабле царила тьма, Ля едва не наступил на спящего Радка, который, будучи вахтенным, тем не менее, бессовестно дрых, растянувшись прямо на палубе. Впрочем, делать было нечего, паруса были убраны, а корабль спокойно дрейфовал по воле волн. Только на корме мелькал одинокий огонек, у которого кто-то вел неспешную беседу, слов было не разобрать, поэтому мальчик подошел поближе, тихо ступая по доскам палубы босыми ногами. У крошечного огонька масляного светильника сидели Асмус и Сарим. Капитан, напрягая зрение, читал какую-то рукопись, надо полагать, из той пачки, что дал ему маг. Дочитав, он скомкал бумагу и поднес ее к пламени светильника. Рукопись вспыхнула ярким желтым пламенем, едва не опалив руку капитана, он сдул пламя и бросил за борт недогоревший уголок. «И что ты думаешь?» — хмуро спросил он у мага, «есть какие-нибудь шансы?» «Шансы есть всегда», — невозмутимо ответил маг, «нужно только уметь их использовать». И еще, неплохо было бы определиться, чего мы хотим. То есть, ну, смотри, начал объяснять маг, если мы просто хотим жить, то это одно. В этом случае следует отогнать корабль в тихое место и затопить. Казну поделить на всех и разбрестись в разные стороны, желательно, подальше один от другого, так меньше шансов через одного выйти на остальных. Деньги у нас есть, на каждого выйдет большая сумма, тем более, что двоих уже нет. А другой вариант. Капитан невесело улыбнулся одним краем рта, отчего левый ус встал торчком. А другой состоит в том, чтобы выполнить задание графа, связаться с принцем Энгилем, сделать еще несколько рейсов, связавшись с другими владыками, помощь в создании коалиции, помощь выиграть битву, в которой против нас будет половина обитаемого мира, включая несколько десятков сильнейших магов и многочисленный флот Харна. 99 шансов из 100, что все мы отправимся на корм рыбам, хорошо, если не по частям. И один шанс, что после многолетней изнурительной войны, если победит наша сторона, те из нас, кому посчастливится выжить, станут благородными господами, получат земли и титулы. Завтра я поговорю с командой, кто захочет уйти, уйдет. Объяснишь им все, только общее положение дел и степень риска. В любом случае, если уйдет хотя бы половина, корабль перестанет быть кораблем. Нас и сейчас слишком мало, мы едва справляемся с парусами, понадобятся еще люди. Найдем, спокойно сказал маг, так же, как нашли этих. Люди, которым нечего делать на суше, будут всегда. На что они вообще рассчитывают? Спросил капитан, сменив тему. Кто? Те, на чьей стороне мы собираемся сражаться. Граф Виспер, принц Энгель, еще дюжина правителей, которых я в глаза не видел, но которые собираются сопротивляться. Ну, в открытом бою они значительно сильнее, вот только никто с ними в открытый бой не вступит. Яд, предательство, золото и магия, этим погубит каждого. Отличная перспектива, капитан усмехнулся, иди отдыхать, Асмус, завтра все решим. Маг кивнул, но остался сидеть на месте, почему-то застыв, как статуя. Ля, сообразив, что ничего интересного уже не услышит, хотел уйти, но, развернувшись, нос к носу столкнулся с магом. У кого-то слишком большие уши. Ледяным голосом поинтересовался маг, твоя покойная мама не говорила тебе, что подслушивать чужие разговоры нехорошо. Но я ведь начал, было, оправдываться ли, обернувшись назад, фигура застывшего на месте мага исчезла, превратившись в облако дыма, вы ведь завтра все всем расскажете. Это будет завтра, и расскажем мы не все, а ты по своей воле узнал много лишнего. И что меня теперь, убить за это? Жалобно проговорил Лео. Маг вздохнул. Если подходить с этой стороны, то убить надо весь экипаж, а от него и так ничего не осталось. Иди в каюту. Было уже далеко за полночь, когда Асмус закончил объяснять мальчику ситуацию, в которую он попали. Наконец, маг замолчал, уже, кажется, в десятый раз раскуривая трубку. И что с нами будет? Ля был встревожен, но объем полученной информации оказался слишком велик, чтобы поместиться в детской голове, а потому настоящего страха не было. Ты ведь слышал, что я говорил Сариму, зачем спрашивать еще? Разница только в конкретном виде смерти. Клинок, петля, яд, морская вода, осиновый кол, топор палача. Люди очень изобретательны в убийстве себе подобных. А что могу сделать я? Тебе, Ля, 10 лет. Ну, пусть 11. Ты уже убил полдюжины человек, включая одного герцога. Ты пока еще маленький и слабый, но это ненадолго. Кроме того, у слабых тоже есть оружие, мозги. Я постоянно тебя ругаю, называю никчемным и бездарным, но это только принцип воспитания. Сказать по правде, ты талантливый парень, уже тот факт, что ты быстро выучился читать, говорит о многом. Теперь ты читаешь сам и запоминаешь прочитанное, от этого любой человек становится умнее. Тренируй память, это не сложнее, чем тренировать мускулы. Память человека бездонна, возможно, у нее есть пределы, но человек слишком мало живет, чтобы получить столько знаний. Очень скоро мы начнем играть в прятки со смертью. Я так уж точно, а ты будешь рядом со мной. Или не будешь, завтра сделаешь выбор. Подумай хорошо. Маг замолчал и потушил лампу. Ля прилег на сундук, но заснуть не смог до утра. Глава 22. Утро было сырым и промозглым. Налетел какой-то циклон, принесший похолодание в теплые воды, Помимо этого накрапывал мелкий дождь, водяная пыль висела в воздухе, одежда быстро отсыревала, хотелось сидеть у огня, согреваясь вином с горячей закуской. Команда собралась на палубе. Лица были хмурые, под стать погоде. Посреди корабля лежали два тела, завернутые в плотную ткань. Кардифф и Буль. Капитан сказал прощальную речь. «Сегодня мы хороним своих друзей, боевых товарищей, братьев. Нам будет их не хватать, оба были хорошими людьми, обоих мы любили. А теперь их нет, они пали в бою, сражаясь за добычу, такова судьба пирата. Каждого из нас ждет подобная участь, раньше или позже. Не знаю, в каких богов они верили, не знаю, что ждет их за гробом. Скажу только, что в нашей памяти они останутся навсегда и послужат примером смелости, решимости и верности боевым товарищам. Начинайте». Он кивнул Берту, а тот подхватил сверток побольше, Кардифа. Позади него Джума поднял на руки Буля. Они поднесли тела к борту и аккуратно отпустили над водой. С тихим плеском они упали в воду, видимо, к телам привязали груз, поскольку оба быстро ушли на дно. «Покойтесь с миром, друзья», — тихо проговорил капитан. «Покойтесь с миром», — эхом отозвалась команда. Некоторое время все стояли молча, но попытку разойтись капитан пресек. Некоторое время он молчал, подбирая слова, потом произнес: «Друзья мои», — капитан сделал паузу, — «не далее, как вчера, мы все влезли в грязную игру больших людей. Теперь нам предстоит выполнить грязную работу для одной стороны в большой войне. Сразу скажу, что для нас это будет игра со смертью, и отказаться мы не можем. Наш корабль уже известен всем, никто про нас не забудет и не успокоится, пока мы не сдохнем. Я предлагаю вам сделать выбор. Мы можем только навсегда исчезнуть, сделать это нетрудно. Мы затопим корабль, сойдем на сушу и разойдемся в разные стороны, казну я разделю поровну. Кое-кто, например, Асмус, никогда не смогут исчезнуть, слишком многие его помнят и хотят его крови, то же самое теперь можно сказать и обо мне. А вы, простые моряки, вполне сможете потеряться в толпе и зажить новой жизнью, денег хватит, чтобы купить участок земли, растить урожай, завести семью, ну, или открыть таверну, или просто все пропить и сдохнуть под забором. Сам-то понял, чего сказал. С циничной ухмылкой спросил Асмус: «Земля, урожай, таверна, семья, куча детей. Ты на рожи их посмотри, только последнее и остается. Понимаю, что этот выбор не для вас, но я должен был его вам предложить. В противном случае, большинство из нас ждет лютая смерть, но есть какой-то маленький шанс выйти из этой переделки живыми и получить богатство и даже титул. Я хочу, чтобы каждый из вас высказался, согласен ли он продолжать. Кто откажется, тому я выдам его часть добычи и высажу в ближайшем порту. Говорите по старшинству, Ля». «Я останусь с вами», — просто и без затей ответил мальчик. «Не хочу возвращаться на сушу, там меня никто не ждет, не хочу обрабатывать землю, не хочу жить на одном месте. Мне понравилось в море, мне интересно. Короче, я с вами». Асмус улыбнулся, красивая фраза подопечного доставила ему удовольствие. «Гил, чего я там забыл? Верблюда в пасти. Да я их и раньше терпеть не мог, а теперь и подавно. Остаюсь, Дамир, Ларсин. Вы на суше точно приживетесь, а с деньгами и подавно. Выбирайте». «Нечего тут выбирать, Сарим, мы с тобой с самого начала, так и теперь никуда не пойдем. Если нужно помереть, то помрем вместе, прикрывая друг другу спины. Гард, ты мог бы пойти в дружину к какому-нибудь барону. Мой отец князь, служить барону — бесчестие. А серьезно, я вообще никому не хочу служить, здесь я сам себе хозяин. Крыс, что ты думаешь?» «Ничего», — просто и спокойно ответил разбойник. «Я вообще редко думаю, чего мне делать там. Опять разбойничать, так ведь все равно поймают и казнят. А деньги, зачем они мне, я ими и пользоваться не умею. Если выбирать, где сдохнуть, то я выбираю корабль. Рик, меня всю мою недолгую жизнь топтали те, кто выше, а теперь я свободен и перережу глотку любому, кто косо на меня посмотрит. Это стоит смерти. Аскольд, остаюсь», — ответил Стрелок, предпочитая ничего не объяснять. «Кирша, охотиться на людей интереснее. Теперь дичью будешь ты», — напомнил капитан. «Посмотрим», — с улыбкой ответил охотник. «Радко, предлагаешь вернуться в цирк, развлекать толпу? Никогда, лучше помереть с вами. Тиль, я не боюсь смерти, Только после смерти я увижу свою любовь, так что, нет смысла от нее бегать. Лойка. Жизнь вора всегда опасна, и везде можно погибнуть. Мне приятнее остаться с вами. Ключник. Сдохнуть от пьянства можно на корабле точно так же, как и на суше. А если меня убьют чуть раньше, то что это изменит? Серджия. Я на суше никогда не жил, спокойно сказал матрос, а начинать уже поздно. И я тоже, Юрген не стал ждать вопроса. Джума. У меня на родине культ геройской смерти, всегда почетно умереть от клинка или когтей льва, а не от старости и болезней, не знаю, что нас ждет, но можете надеяться на меня. Меня тоже можно не спрашивать, сказал Склир, если бы я хотел покоя и долгой жизни, то стал бы купцом, как мой отец и братья. А став пиратом, я дал согласие на риск. Если теперь риск будет больше, то что с того, Берт, а сам-то как думаешь? Гигант с ухмылкой почесал недавно отросшую короткую бороду. «Тебя спрашивать не буду», — капитан посмотрел на Асмуса. Потом он обвел взглядом команду и продолжил. «Теперь слушайте меня, мы больше не пираты, мы — военный корабль, на службе, пусть у принца Энгеля, будущего короля Палантины. И что нам нужно делать?» — поинтересовался Берт. «Добраться до принца, передать послание, постараться при этом выжить. А сроки? Любые. А зачем тебе? Просто команда взяла большую добычу, неплохо бы отметить. Да, добавил Джума, обидно будет погибнуть, не успев пропить нажитые деньги. Если найдется порт, который нас примет, может, потерпим до Палантины, предложил капитан. Не факт, что мы туда доберемся, напомнил Асмус, да и развлечения там так себе, только пьянство. Есть отличная гавань на острове Варана, там нет магов, графов, герцогов, но вино и шлюхи точно есть. Мысль хорошая, капитан кивнул, идем туда, просто отличная мысль, поворачивайте на северо-запад. С попутным ветром на этот раз не заладилось, время года сменилось и направление ветра. Асмус быстро выдыхался и шел к себе в каюту отдыхать, судно шло широким зигзагом, а вся команда отчаянно старалась поймать ветер. В итоге, путь, который занимает от силы 3-4 дня, они прошли за неполные 2 недели. Остров Варана находился в самом центре Срединного моря, название он получил от обитавших там когда-то гигантских варанов, теперь их уже почти не было, но название сохранилось. 40 миль в поперечнике, неправильной формы с несколькими удобными бухтами. В древности здесь жило небольшое дикое племя, которое скоро перестало быть диким, поскольку регулярно пополнялось жертвами кораблекрушения и беглыми моряками. А чуть позже некие купцы решили, что острову прекрасно подойдет роль перевалочной базы. Очень скоро на острове вырос город, не то, чтобы большой, но занимал он едва ли не всю территорию острова, поскольку строился очень широко. Со всех сторон сюда потянулись предприимчивые люди, сообразившие, что порт на перекрестке торговых путей, место во всех отношениях привлекательное. Здесь держали склады, занимались торговлей, производили кое-какие ремесленные товары и, как же без этого, давали отдых морякам, уставшим от скитаний по морю. Мягкий климат позволил отвести под виноградники едва ли не половину острова, скотина паслась на вечно зеленых лугах круглый год, так, что вина, мяса и сыра здесь хватало всем, а хлеб на остров завозили извне. Ну и конечно, проститутки, которыми, как ни странно, чаще всего становились представительницы коренного народа. Они занимались своим ремеслом с позволения мужей и отцов, которые ссылались на древние обычаи отдаваться чужакам, чтобы принести в племя свежую кровь. Правил островом небольшой совет из самых богатых купцов, они же держали небольшое наемное войско для обороны от пиратов и поддержания порядка в городе. В одну из бухт острова ранним утром вошел бриг богиня удачи. Пришвартовавшись у причала и бросив трап, капитан, в сопровождении помощника и мага направился к местному начальству. Асмус уже по привычке изменил внешность, сбрил бороду, а длинные волосы покрасил в черный цвет и расчесал так, чтобы они падали на лицо. Леа не знал, о чем они там разговаривали, но все трое вернулись довольными и приказали команде разгружаться. Моряки не заставили себя просить дважды, стройной толпой они двинулись в сторону большого деревянного здания. Здесь, на острове, вообще большинство зданий были деревянными. Там их усадили за длинный стол и стали вносить одно за другим блюда с закусками. Судя по запаху дыма, где-то поблизости растопили большую печь, так что на очереди были горячие блюда. Вся команда, не дожидаясь вина, набросилась на отборное угощение. На корабле обязанности повара исполнял теперь ключник, которому до покойного Кардифа было далеко. Стряпню старого пьяницы мог есть только он сам, да и то, только запивая вином. Скоро подоспела выпивка, толпа слуг прикатила бочку, высота которой была такова, что Берт едва дотягивался до верха, а обхватить ее могли только вчетвером. Ароматная темно-красная жидкость мощным потоком хлынула в кувшин, а уже оттуда вино разлили по кружкам. На вкус вино было отменным, так что Илья, несмотря на прошлый печальный опыт, с удовольствием отхлебывал из кружки. Мясо здесь подавали очень соленым и с большим количеством специй, что стимулировало жажду и увеличивало потребление вина. Неподалеку играла негромкая музыка, которая поддерживала атмосферу веселья, но не мешала разговаривать. Очередную смену блюд принесли несколько смуглых молодых девушек, одетых только в короткие набедренные повязки и нити разноцветных бус. Их появление команда встретила одобрительным гулом. Как всегда в таких случаях, очень скоро команда насытилась и живо заинтересовалась девушками. Первым среагировал Берт, подхватив худенькую смуглянку одной рукой, так, словно она вообще ничего не весила, после чего проследовал в небольшую комнатку с кроватью. Таких комнат, вход в которые открывался прямо из зала, где они пировали, насчитывалось не меньше десятка, двери в них начисто отсутствовали, но это никого не смущало, никто не делал тайны из своих занятий. Очень скоро из комнаты послышались стоны девушки и кряхтение Берта. Остальные тоже быстро выбирали себе пару. Одна из девушек, самая молодая и стройная, присела на колени Ля и что-то быстро зашептала ему в ухо. Языка он, разумеется, не понял, но по тону понял, о чем она ему говорит. Ля нежно погладил ее по бедрам, а она показала глазами в сторону комнаты. Намек был, яснее некуда. Не будучи уверен в своих силах, которые по причине выпитого вина могли и подвести, он не стал хватать ее на руки, а просто взял за руку и повел в только что освободившуюся комнату. Там царил полумрак, немного рассеиваемый только светом, падающим из зала. В отличие от прошлого раза, Леонид испытывал стеснение, и причиной тому было отнюдь не выпитое вино. Во-первых, сказался прошлый опыт, во-вторых, девушка была старше, но не намного, всего на 3-4 года, а потому и отношение к ней было не такое трепетное. Очень скоро они нашли общий язык и провели вместе не менее 3 часов. Соседи справа и слева тоже развлекались, как могли, что прекрасно было слышно через тонкие стены, прерываясь для того только, чтобы выпить еще одну кружку вина и подкрепить силы куском жареного мяса. Была уже глубокая ночь, когда девушка заснула прямо на застеленной жесткой циновкой кровати. Ля хотел ее накрыть, но не нашел ничего, кроме своей рубахи, которую предпочел натянуть на себя. Когда он вышел в зал, за обширным столом уже почти никого не было. На одном краю сидел Берт, который со смехом рассказывал крысу какую-то историю. Крыс юмора не понимал, но на всякий случай улыбался. На другом конце стола сидели Асмус и Сарим, от обоих крепко разило вином, но признаков опьянения заметно не было. Ля спокойно подошел и сел рядом, взяв в руку кружку с вином. «Не нравится мне здесь», — настойчиво проговорил Асмус. «Не нравится, или есть опасность?» «Не понял капитан. Опасность, именно опасность», — маг поежился, «не могу объяснить, просто кожей чувствую. В случае чего мы сможем сбежать. До корабля 50 шагов, отойти от причала с твоей помощью недолго. Проблема в том, что вход в бухту перекрывают цепями, выбраться будет непросто. Цепи я возьму на себя», — безразлично сказал Асмус, — «напасть могут прямо здесь, а команда к бою не готова. Мало того, что все перепились, так еще и оружие осталось на корабле». В комнатах началась какая-то суета, девушки начали разбегаться, Ля поймал за руку Аниссу. Девушка на секунду остановилась, поцеловала его и прошептала на понятном языке, почти без акцента: «Бегите отсюда, в городе враги». Вырвав у него свою руку, она побежала на выход. Ля раздумывал не больше секунды, глянув в глаза капитана, он сказал только одно слово: «Тревога». Как оказалось, услышал его не только капитан, но и другие участники застолья. «Тревога! А-а-а-а-а!» Заорал Берт так громко, что на столе упали несколько кружек. Моментально протрезвевшие пираты, которые только что пребывали почти без сознания, теперь вскакивали на ноги, натягивали штаны и сапоги, доставали ножи и направлялись к кораблю. Им попытались преградить путь солдаты с алебардами. Первому сильно не повезло, как только он выскочил на пристань, около него тут же материализовался крыс, вогнавший кинжал в щель между доспехами. Алебарду из мертвых рук выхватил Берт, который тут же, раскрутив ее над головой, обрушил страшный удар на голову следующего, разрубив стальной шлем вместе с головой. Асмус, который был сам себе оружием, применял магию, но, опасаясь задеть своих, обходился слабыми заклинаниями местного действия. Но и этого хватало с лихвой. Уже трое пехотинцев дымились лежа на пристани, а из-под кирас у них высыпался пепел. На корабль они в итоге пробились, а там, расхватав оружие, заняли оборону, одновременно поднимая паруса. В их сторону уже бежал отряд в полсотни человек, но это мало, что значило. Асмус метнул в их сторону привычный уже воздушный снежок, разметавший их в стороны. Причем, подняться потом смогли едва полтора десятка. «Займись ветром», — приказал магу капитан, — «их мы и без тебя удержим». Маг согласно кивнул, но уточнил: «Языка взять не забудьте». После чего бегом побежал на корму вызывать ветер. А враги приближались. Встречали их капитан с мечом, Берт с длинной трофейной алебардой, Джума с секирой, Аскольд, спешно заряжающий арбалет, Гард, непонятно когда успевший натянуть кольчугу, и, наконец, Радка, державший в длинной руке протазан. Сбоку пристроился Илья, обнаживший ятаган. Численное преимущество было у противника, но это ничего не значило. Двое упали еще на бегу, сраженные арбалетными болтами в прорезь шлема. Аскольд никогда не промахивался. Да и запрыгнув на корабль, они не проявили особых талантов. Удар Джумы обрубил древко алебарды первого солдата, оставив его с короткой палкой в руках. Капитан отбил удар мечом и тут же, прорвавшись на короткую дистанцию, поразил противника в бедро. Берт просто прыгнул вперед, держа алебарду посередине, спихнув двоих нападавших за борт, что, с учетом тяжести доспехов, было равносильно смерти. Еще двое пали от меча Гарта, потомственный аристократ превзошел сам себя. Отличился Илья, отточенным уже приемом, он прошел в ноги солдата, который пытался достать концом алебарды Джуму, и тут же полоснул его кривым клинком по бедру спереди, разрезая плотные шерстяные штаны и мясо, почти до кости. Кровь хлынула ручьем, а солдат упал. Те, кто к этому времени оставался еще на ногах, а было их четверо, предпочли поскорее сдаться, бросив оружие на палубу. Корабль отошел от пристани, бежать им было некуда, а к месту драки уже подходил Асмус, на ладони которого расцвел готовый огненный шар. «Готово», — доложил он капитану, — «от причала мы отошли, теперь нужно выйти их бухты. Ты говорил, что она перегорожена. Сейчас я этим займусь, а вы пока повяжите их. Пригодятся для допроса». Асмус действительно занялся цепями, которые перегораживали выход из бухты. Они тянулись вправо и влево, до стоявших на выходе башен. Ля подумал, что маг сейчас разорвет цепи каким-то заклинанием, но тот просто раскинул руки вправо и влево, в башнях что-то загрохотало и цепи благополучно ушли на дно. Путь был свободен.